Павел Корнев. Ростовщик и море. Продолжение и окончание. Часть третья. Ровно через неделю и не днем позже у меня был корабль и самая лучшая... Какая, к черту, самая лучшая команда, которой я после некоторых колебаний все-таки решил доверить собственную жизнь. Питер все это время почти не спал, рыская по порту и улаживая множество возникающих в самый последний момент проблем. Мартин как мог ему помогал. Ну а на меня остались все текущие дела, и я был этому даже рад. Когда встаешь в 5 утра и ложишься за полночь, за весь день от бумаг отрываешься лишь для встреч с заемщиками, а нормально питаешься раз в сутки, времени на колебания и сомнения уже не остается. Пожалуй, единственное место на свете, которое я без труда узнаю с завязанными глазами, это порт. Крики чаек, плеск бьющихся о пирсы и борта судов волн, скрип корабельных снастей и лебедок, крики и ругань на добром десятке языков. И вдобавок ко всему вонь гниющих в воде отбросов, запах рыбы, аромат разогретой смолы. Одни торговцы разгружались, другие, напротив, принимали на борт груз. На шлюп береговой охраны грузят бочки с порохом. С рыбацких лодок, спеша успеть к открытию рынка, чумазые пацаны волокут корзины с рыбой. Порт — это чуть ли не единственное место, где жизнь бьет ключом в любое время суток. Но самое главное — море. Проглядывающая из-за кораблей бескрайняя серо-голубая пустошь, от которой подгибались ноги и бросала в дрожь. «Чертово море! Как же я тебя ненавижу!» Вернуться бы сейчас домой, в уютный кабинет, налить кружку горячего грога. «Господин Корда!» Стоило ступить на борт нанятой для путешествия бригантины, как рядом тут же оказался ее капитан, Ханс Шеллер. Высокий и загорелый мужчина, соломенные кудри которого изрядно разбавилась седина. Бороды и усов капитан не носил, оставив лишь бакенбарды. На шее виднелась белая нитка ножевого шрама. «Потом», — коротко бросил ему я, — «в каюте». «Натаниэль!» — тут же попытался остановить меня непонятно зачем заявившийся сюда Мартин. «Это Люк Уильямс, проводник которого...» «К черту всех!» Я ненавидяще уставился на своего помощника. «Капитан, проводите меня в каюту!» «Я провожу!» — пропыхтел тащивший мои вещи Питер. «Нам сюда!» Под ногами заметно раскачивалась палуба, и я поплелся за Орайли, совершенно не разбирая дороги. Трап, переход, снова трап. Не с моим коленом такие развлечения, ох, не с моим! От близости море начало мутить, и, захлопнув дверь каюты, я поспешил согнуться над стоявшим в углу ведром. Рвало меня долго. Сначала неосмотрительно съеденным завтраком, потом просто желудочным соком. О, дьявол! «Может, позвать судового врача?» — предложил Шеллер, молча стоявший до того у двери. На левой руке у него не хватало двух пальцев, и по старой привычке он заложил изувеченную кисть за широкий пояс, на котором помимо пистолета висели ножны с короткой абордажной саблей. «У вас, вероятно, крайне тяжелый случай морской болезни». «Помолчите лучше!» Я вытер полотенцем лицо, развязал шейный платок и отщелкнул крышку карманных часов. «Отплываем через час?» «Да». «Тогда у нас есть время прояснить кое-какие моменты». Выудив из кармана плоскую серебряную фляжку, я глотнул бренди и уже немного спокойнее глядел предоставленную мне каюту. Тесно, конечно, но это ерунда. Зато нормальная кровать есть, а не гамак. И откидной столик, и лампа. «Слушаю вас, господин Корда». «Во-первых, что бы ни случилось, пожар, бунт, эпидемия чумы, нападение пиратов, по всем вопросам обращайтесь непосредственно к господину Орайли. Я не хочу никого видеть и никого слышать, пока мы не прибудем на место, ясно?» «Как скажете». Капитан даже не улыбнулся. «Думаю, мы найдем с господином Орайли общий язык». «Не сомневаюсь», — хмыкнул Питер, засовывая под кровать мой дорожный мешок. «И второе. Если кто-то по какой-либо причине нарушит первое правило, этот кто-то об этом очень сильно пожалеет». Завинтив колпачок фляги, я повалился на кровать и положил трость на колени. «Свободны!» «Я поставлю пару человек у дверей», — предложил Питер. «Лишним не будет», — кивнул Шеллер. «Идем на континент? В Виму?» «Да», — хмыкнул я. «Только для начала заглянем на восточное побережье Джуги. Орайли укажет более точное место. И учтите, капитан, до поры до времени команде об этом знать не обязательно. Не нравится мне это. Шеллер провел пальцем по шраму на шее. Поганое местечко. Можем нарваться на пиратов. И тогда мои 16 пушек нас не спасут. Мне поискать другого капитана, фыркнул я. Нет. Но мой долг предупредить нанимателя об опасностях. Кто предупрежден, тот вооружен, так ведь рассмеялся я. Держи порох сухим, а ноги в тепле. Мне бы ваш оптимизм, пробурчал капитан и, не прощаясь, покинул каюту. Пообещав поставить к дверям Боба и Роба, О'Райли ушел обустраиваться. А я запер дверь на засов, выудил из-под кровати бочонок с бренди и налил полную кружку. Что за черт? Мы еще в открытое море не вышли, а меня уже всего трясет. Ну ничего, пока в бочонке плещется лекарство, мне судовой врач без надобности. Только бы не спиться. Не спится, не получилось. Не, на восьмой день плавания бренди в бочонке еще оставался. Просто зря бренди взял. Надо было запастись ромом. Перегнанные из сахарного тростника пойло я и раньше особо не жаловал. А вот к бренди, чего греха таить, питал определенную слабость. Теперь же меня от одного его запаха до конца жизни будет мутить. За время путешествия я скинул, пожалуй, с десяток килограммов. Заставить себя хоть что-то съесть удалось только на третий день. Да и то принесенные Питером вареные яйца и полоска жареного бекона отправились в ведро минут через 10 после трапезы. Тошнило меня постоянно. И не думаю, что дело было в морской болезни. Стоило выпить стаканчик-другой, я совершенно спокойно отключался на несколько часов. А потом все начиналось сначала. Ведро, бренди, койка. И так весь день. Да и ночью было ничуть не лучше. Под конец плавания от меня разило выпивкой, как от бочонка с сивухой. Еще денек, и приступ белой горячки был бы обеспечен. Да и без того каюта в моем воображении превратилась в чрево гигантской рыбины, которой таки удалось выманить неосторожного человека в море и проглотить. И море... Море было повсюду. Ближайшая земная твердь прямо под ногами, и стоило об этом вспомнить, как волосы на затылке тут же вставали дыбом. Я слишком долго ненавидел проклятую соленую лужу, чтобы вот так запросто смириться с этим путешествием. А бренди... Бренди помогал отключиться и только. Пить приходилось не для того, чтобы захмелеть, хмель уже не брал, а от полной безысходности. Трезвым становилось совсем уж не вмоготу. И тошнота. Никогда не думал, что в человеке столько желудочного сока. Каждый день начинался с того, что я с кружкой бренди ковылял к стоявшему у двери каюты ведру, делал глоток, ждал, пока прекратится рвота, и пил снова. Обычно с третьего-четвертого глотка отпускало. Пока оставались силы, запихивал в себя хоть что-то из съестного, запивая все тем же бренди. Ненадолго забывался. Потом уже просто пил. Самое главное было не переборщить с дозой. Похмелье запросто могло свести меня в могилу. Алкоголь и море — воистину дьявольский коктейль. О'Райли прервал сложившийся ритуал на восьмой день. Кое-как продрав глаза, я выслушал его доклад и велел спускать на воду ял. Опасавшийся пиратов капитан не хотел рисковать судном и заходить в бухту. Пока в голове играл хмель, быстренько собрался, не забыв поддеть под камзол кольчугу. Потом глянул на свою опухшую и заросшую щетиной физиономию и принялся бриться. Не показываться же на людях в таком виде. Раза три порезался, зато хоть немного пришел в себя. Даже руки не дрожали, когда бренди наливал. «Нельзя резко бросать», — заявил я с неодобрением глянувшему на меня Питеру и спрятал фляжку в карман. «А тут черти мерещиться начнут. Пошли!» «На берег сойдем вдевятером», — объявил О'Райли. «Больше народа брать не стоит». «Кто идет?» Я глотнул свежего морского воздуха и поморщился. «Какая гадость!» «Проводник порекомендовал троих. Они вместе в этих краях служили», — начал перечислять Питер. «Я тоже бывшего сослуживца прихвачу. Ну и ваши охранники». «Боб и Роб», опершись на трость, кивнул парням я. «Неплохо». «С проводником сейчас поговорите?» — уточнил Питер. «Нет!» — наотрез отказался я. «На берегу! Все на берегу!» Из Яла на песчаный пляж я выпрыгнул первым. Черпанул сапогами холодной воды и решительно зашагал к видневшимся неподалеку скалам. Идти по песку было чертовски неудобно, трость совершенно не помогала, но с каждым шагом море оставалось все дальше и дальше, и уже одно это придавало сил. «Ну же! Вперед!» «Господин Корда, здесь опасно!» Нагнал меня самую малость подволакивавший правую ногу проводник, высоченный, будто целиком вырубленный из дубовой чурки старик. «Старик? Ну уж нет. Потрепанный жизнью мужчина, не более. Такой до самой смерти будет в пьяном угаре проламывать головы по кабакам и портить девок. И если я хоть что-то понимаю в людях, умрет он в башмаках. Тогда найди место, где безопасно». Я остановился и уставился на проводника. «За это тебе деньги и платят». «Как скажете!» — кивнул Люк Уильямс, но по его широкому лицу с аккуратной бородкой пробежала тень раздражения. «Вон там, думаю, можно будет найти место для стоянки». «Не лучше ли отойти от берега подальше?» — нагнал нас Орайли. «Дальше местность болотистая!» Проводник приложил широченную ладонь ко лбу и оглядел бухту. «Сплошные топи, а скоро стемнеет. Лучше переждать ночь здесь». «Как скажешь», — пожал плечами Питер и сообщил мне. «Ял будет приходить к берегу 3 раза в день». «Замечательно». Песчаная полоса наконец закончилась, и, опершись на трость, я перевел дух и немного расслабился. Все самое неприятное уже позади. Или нет? Что ж, лучше пока не думать о печальном. И об обратной дороге тоже. Маленький костерок почти не чадил. В его неярком свете Люк Уильямс и один из его приятелей внимательно изучали карту и обсуждали, какой дорогой лучше идти. Разумеется, на листе не осталось никаких имен и цифр. Об этом по моей просьбе позаботился маэстро Бартоломью. Ни к чему лишний раз вводить людей в искушение. Боб, Роб и сослуживцы проводника резались в кости. Бывший сослуживец Питера отошел в тень и оттуда приглядывал за окрестностями. Нам повезло найти защищенную от ветра скальным выступом площадку, и теперь после легкого ужина предстояло решить, как действовать дальше. «Отдохните пока», — посоветовал мне точивший кинжал Питер. «Чарли за вами присмотрит». «Ему можно доверять?» Я откинулся на расстеленный на земле плащ. «В таких вещах, да», — усмехнулся Орайли. «Если на расстоянии десятка миль нет ни одного питейного заведения, он полностью надежен». «Люк!» — позвал я проводника. «Да, господин Корда». «Как долго придется идти до цели?» «Полдня самое большее», — прикинул Уильямс. «Даже делаю поправку на обстоятельства». «Неплохо». Я решил пропустить до поры до времени намек на свою хромоту. «Ничего, при расчете это ему еще аукнется». «Завтра к полудню уже на месте будем». Проводник закинул в рот ломтик жевательного табака. «А что там?» «Могила», — ответил я. «Старого друга?» — усмехнулся Уильямс и моментально оказался на ногах, когда в скалах, где скрылся Чарли, громыхнул мушкетный выстрел. И почти сразу в той стороне несколько раз пальнули из пистолетов. «Сюда, быстро!» — оттолкнул меня к скале Питер. «Никуда не уходи!» И тут выскочившие из темноты люди на бегу разрядили мушкеты и кинулись в рукопашную. Оставайся мы у костра, на этом схватка бы и закончилась, а так лишь одна шальная пуля разнесла голову помощнику проводника. Ответный залп оказался более удачным. Несколько нападавших покатились по каменистому склону. Потом пришел черед пистолетов, и сразу зазвенели сабли и кортики. Крики, стоны, чей-то полный боли вопль и снова выстрелы. Откуда-то сбоку выскочил замахнувшийся абордажной саблей разбойник с красным платком на голове, и я разрядил в него сразу оба пистолета. Бедолагу подкинуло в воздух, и с простреленной грудью он рухнул прямо в костер. Проклиная собственный испуг, я зубами надорвал бумажную гильзу, лихорадочно высыпал порох в дуло, забил пыш, следом пулю и второй пыш. Выпрямился и только тогда понял, что схватка уже закончилась. «Буконьеры!» — склонившись над трупом одного из нападавших, уверенно заявил Люк. «Питер!» — заряжая второй пистолет, заорал я. «О'Райли, где тебя черти носят?» «Господин Корда!» — заикаясь, пробормотал Роб, поперек лба у которого кровила глубокая царапина. «Подстрелили его!» «Что?» Я не поверил собственным ушам, подхватил с земли трость и заковылял вслед за охранником. «Как это случилось?» «Никто не видел», — отвел глаза остановившийся у трупа Питера Бугай. «Горите вы все в аду!» — взвыл я, разглядывая окровавленную дыру в спине О'Райли. «Как такое могло произойти? Как, я вас спрашиваю?» «Дюжина их была», — постарался успокоить меня, заматывавший рассеченное плечо Уильямс. «Троих Чарли положил, двух застрелил, одного заколол». «Черт, у Чарли!» — рявкнул я ему в лицо. «Как Питера подстрелили!» «Никто не видел», — повторил Роб. «Да заткнись ты!» — вспылил я. «Уходить, господин Корда, надо!» — оборвал меня проводник. «Это буконьеры! Увидели, должно быть, как мы на берег высаживались!» «И что? Бросить все и на корабль?» — скривился я. «Мы не за этим сюда плыли!» «К берегу уходить нельзя!» — запустил пальцы в бородку Уильямс. «На корабле стрельбу могли не услышать, а ждать ял до утра. Нас за это время на куски порубят». «Должны были услышать», — заявил шаривший по карманам мертвеца приятель проводника. «Надо уходить», — упрямо заявил Люк. «Хорошо», — согласился я. «Но надо похоронить наших мертвецов». «Времени нет», — поежился Люк. «Буконьеры могут нагрянуть сюда в любой момент». «Тогда они пожалеют об этом», — огрызнулся я и положил ладонь на рукоять пистолета. «Завалим тела камнями и похороним на обратном пути». «Как скажете!» — сдался проводник и крикнул в темноту. «Крэг, Донован! Хватит убирать мертвецов! Помогите нам! И вы двое тоже присоединяйтесь!» К тому времени, как тела оказались погребены камнями, взошла сияющая, будто медный шиллинг, полная луна, и в ее призрачном сиянии мы отправились в путь. Затянувшаяся вдоль побережья каменной грядой и в самом деле оказалась болотистая низина. Спертый влажный воздух, кривые деревья, хлюпающая под ногами вода. Неприятное место. Но куда лучше, чем море. Намного, намного лучше. «Куда нам теперь, Люк?» — поинтересовался Донован. Сгибавшийся под тяжестью мушкетов долговязый парень нервно озирался по сторонам и время от времени прикладывал руку к отбитому боку. «Долго еще?» Я вытер пот с лица и тяжело оперся на трость. Тяжело дышавшие Боб и Роб встали у меня за спиной. «Да почему долго?» Завертел Уильям с головой по сторонам. «Это место ничем не хуже любого другого». «О чем это ты?» — насторожился я. «А сам не понял еще?» Проводник ссутулился и швырнул мне под ноги карту. Сутулый, сильно хромал на правую ногу, лица никто не разглядел, припомнил я описание старика из якорной цепи, но точно моряк. «Так и есть!» — хрипло рассмеялся Люк. «Гореть мне в аду, если оно не так!» «В любом случае, гореть!» «На что этот пройдох рассчитывает? Их трое, нас трое. И мои охранники смотрятся куда внушительнее подручных Уильямса». Криво ухмыльнувшись, я взялся за пистолеты, но тут кто-то бесцеремонно вырвал оружие у меня из рук. «Кто-то? Ах вы, сукины дети! Вы что творите, сволочи?» «Стой смирно!» — уткнул Боб мне в поясницу дуло. Роб только надсадно задышал. «Ничего личного, но нам у тебя таких денег за дюжину жизни не заработать. Видано ли, по 10 000 на брата!» «Вот видишь, как все просто!» Вновь захохотал Уильямс. «Твой дружок Мартин шлет тебе привет! Он решил, что и сам вполне способен вести дела! И знаешь, я вполне разделяю его уверенность!» «Почему?» «Да просто ему хватило ума найти и подрядить на эту работу меня!» «Ты о себе столь высокого мнения?» — хмыкнул я. «И сколько стоит твоя репутация?» Не стоит недооценивать старого пройдоху. С довольным видом ухмыльнулся Люк. Мартин нанял, пожалуй, единственного человека, которого тебе не под силу купить. Купить можно любого. Вопрос в цене. На твою беду я исключение из этого правила, прищурился Уильямс. Нет, сам посуди, какая ирония. Разыскивать собственную могилу. Кому расскажи, не поверят. Ты! Прохрипел я враз пересохшей глоткой. Ты Алекс Гром! Собственной персоной! А 70 тысяч? Забеспокоился почуявший неладное Боб. А наша доля? Два выстрела громыхнули одновременно. Невольно я прикрыл лицо руками и съежился, но в этот раз смерть прошла стороной. Подельники Грома убрали разряженные пистолеты и расхохотались. 70 тысяч! Положительно, деньги лишают людей разума, покачал головой Алекс. Знаешь, я ведь хотел без затей утопить тебя во время плавания, но так ни разу и не смог подкараулить на палубе. А здесь, на берегу, подумал, Алекс, какого черта? Будет справедливо, если выродок узнает, кто отправил его вслед за семейкой в ад. К тому же теперь мы не ограничены во времени. Денег и в самом деле не было. Я отступил на шаг назад и едва не растянулся, запнувшись о труп роба. «Те мифические 100 тысяч выдумал, вырви глаз!» — усмехнулся старый пират. «Хитрый сукин сын! Прикарманил золотишко, а всех псов навешал на нас. Еле ноги унесли. Мы с Дирком решили идти через перевал, а остальные... Но чё-то я заболтался. Речь ведь не о них, не так ли?» «Не о них». Прислонившись к дереву, я обил налипшую на трость грязь. «И это все, что ты можешь ответить?» — удивился Алекс Гром. «Ты же столько лет меня искал! Выходит, прыщелыга Мартин прав, и у тебя вместо крови чернила!» «Что ж, сейчас мы это проверим. Знаешь, я тоже долго ждал этой встречи. Зря ты разорил моего брата!» «Ты упустил один момент», — усмехнулся я и крутнул трость. «Пытаться обмануть ростовщика все равно, что заложить душу дьяволу и надеяться попасть на небеса. Хороший ростовщик всегда получит свое». «А я ростовщик хороший!» Отравленная стальная спица пробила грудь Алекса Грома и, захрипев, тот повалился на землю. Совершенно не вовремя захотелось заорать от радости, но инстинкт самосохранения заставил пригнуться, и прошедшая в притирку с головой пуля лишь сорвала шляпу да срубила толстую ветвь. Перехватив трость, я шагнул вперед и со всего маху саданул промахнувшегося Донована по отбитым ребрам. Парень взвыл и отмахнулся кинжалом, но переколенное лезвие лопнуло, угодив в кольчугу. «Сволочь!» — гаркнул Донован и, облапив меня, повалил на землю. «Сдохни, гад!» Сильные пальцы сдавили горло, но прежде чем окончательно помутилось в глазах, я сумел вытащить из ножен на поясе кинжал и несколько раз пырнул императора. «Берегись!» — заорал опасавшийся зацепить подельника Грег и спустил курок, когда тот, зажимая рукой распоротый бок, откатился в сторону. Пуля угодила в землю, и брызнувшая во все стороны грязь забила глаза. Слепую, нашарив рукоять выроненного Бобом пистолета, я вскинул его, пальнул почти наугад, и замахнувшийся саблей пират рухнул в траву с раздробленным бедром. Кое-как протерев глаза, я нашарил в темноте второй свой пистолет и, безо всякого сожаления, добил пытавшегося уползти с поляны Донована. Потом проверил Грега, но тот к этому времени уже истек кровью. «Алекс Гром?» «И этот в ад отправился. Что ж, если играешь по-крупному, будь готов платить по счетам». Выудив из кармана фляжку, я глотнул бренди и перезарядил оружие. «Рассвет еще не скоро, но лучше поторопиться. Чем раньше Ял заберет меня на корабль, тем меньше золота успеет потратить этот старый недоумок Мартин. А деньги еще понадобятся. Хватит с меня этого моря. Пора перебираться на континент. Теперь уж Натаниэля Корду не держит здесь никто и ничто». «А старина Алекс Гром! Честно говоря, даже плюнуть на его труп желания нет. Гори он в аду, и ни капли радости. Одна усталость, тоска и пустота. Как там маэстро Бартоломью это по-умному называл? Да ну его к черту, просто нельзя так резко бросать пить. И я вновь приложился к фляжке. Когда вечером следующего дня я вытряс на язык последние капли бренди, стало окончательно ясно. Море все же сумело до меня дотянуться. Именно оно, а вовсе не Мартин, и уж тем более не Алекс Гром устроила эту западню, и теперь с удовольствием наблюдала за конвульсиями жертвы. Все просто. Ял не пришел ни утром, ни в полдень, ни на закате. И теперь мне оставалось лишь сидеть на обломке скалы, о которой бились соленые волны прибоя, и ждать у моря погоды. У моря? Ну уж нет. К дьяволу море! Нет, я еще потрепыхаюсь. Рассказ Павла Корнева «Ростовщик и море» сопровождала музыка следующих проектов. «Small Colin» с альбомом «Monobox», выпущенным на лейбле REC-72.net в 2014 году. «Plates M» с альбомом «Tetra Quark», выпущенным на лейбле REC-72.net в 2014 году. Проект «Soundstrider» с альбомом «Intrepid Travels», выпущенным на лейбле «Labrish Records» в 2014 году. И проект «Saek» с альбомом «Internal», тоже 2014 года.